Ирина изумленно смотрела на подругу. Она даже не в силах была выразить свое возмущение. «Прости, прости, Риш, это я так, на всякий случай. И все-таки я на твоей стороне. Хотелось быть уверенной, что все по справедливости». Они опять помолчали. На улице завыла сирена скорой помощи. Ира вздрогнула. «Знаешь, Кать, я боюсь только одного, что узнаю, где Шурик, только тогда, когда с ним произойдет что-то страшное. И меня мучает, что мы бездействуем. Мне кажется, что передо мной высокая стена, и я в нее бьюсь, бьюсь, чтобы пробить ее, а он где-то по ту сторону, и я не могу ничего сделать. Мне на прошлой неделе такой сон снился, как будто я стою перед высокой белой стеной и знаю, что по ту сторону Шурик, и знаю точно, что он попал в беду. Я колочу в стену, зову его, и все бесполезно. А из стены...» Она понизила голос и наклонилась к Кате. «Торчат руки и ноги окаменевших людей. Это тех, кого не успели спасти». Катя смотрела на нее округлившимися глазами, как завороженная. Потом очнулась и испуганно вскрикнула. «Тьфу-тьфу! Совсем ты, Иришка, сбрендила! Это же надо такое придумать! Окаменевшие люди! Ужас!» «Я не придумала. Это правда было во сне. А во сне очень часто у людей просыпается подсознание. Ясно тебе? И во сне мое подсознание мне подсказывало, что Шурика ждет беда. Это был вещий сон. А я вовремя не отреагировала. Нужно было прислушаться к своему подсознанию, какие-то меры принять. Мне ясно одно. Ложись-ка ты спать. А то на тебя без слез не взглянешь, совсем замученная. И главное, слушать тебя тоска. Полную галиматью несешь. Спи скорее. Пусть тебе приснится твой муж, румяный, веселый, наворачивающий прямо из сковородки жареную картошку. Я бы ему отбивную поджарила. Такую большую, размером с лапоть, он любит. Вздохнула Ирина, и опять на ее глаза навернулись слезы. Вторая серия. — объявила Катя, обнимая подругу за плечи, осторожно промакивая ее глаза носовым платком. — Ирку жалко. Самой впору слезу пустить. Но сколько же можно ныть? Действительно, нужно действовать. Вон сколько еще неохваченного народа. Блокноты распухли от фамилий и номеров, а она уже выдохлась, будто такой уж тяжелый труд задать один единственный вопрос. «Люди где турецкий?» Только время уже позднее, 12-й час. Как-то неловко в такое время этих людей беспокоить. «Я сегодня у тебя ночую, не возражаешь?» — спросила Катя и принялась открывать шкафы в поисках постельного белья. Ира едва кивнула, даже особой радости не высказала. Но подруга понимала ее состояние и взяла инициативу в свои руки. В душе она осуждала Ирину. Зная характер Саши, могла бы вести себя поосторожнее. Какой муж выдержит, если его жена чуть ли не все вечера проводит в доме чужого мужика? Даже если она преследует благородную цель, пытается отогреть его малолетнего сына, лишившегося матери. Но не всю же себя отдавать чужой семье. Должен быть предел самопожертвованию. Все-таки своя семья должна быть на первом месте. В этом Катя не сомневалась. А турецкий с его разумным эгоизмом, к тому же замешанным на ревности, поступил так, как и следовало ожидать. Вот Катя, совершенно посторонняя ему женщина, ничуть не удивилась, когда он сбежал от такой, мягко говоря, безрассудной жены. Просто удивительно, как Ира довела его до такого. Ведь вроде не глупая женщина, к тому же еще психолог по образованию. Значит, другим советы она может давать, а со своей семьей разобраться не в состоянии. Вот уж действительно, говорят, сапожник без сапог. Катя уже давно постелила себе на диване, уже и улеглась, уютно свернувшись калачиком. А Ира как ушла в ванную, так и застряла там. Небось, опять плачет под шум льющейся из души воды. Катя не выдержала, вскочила с дивана, босиком подбежала к ванной и забарабанила в дверь. «Ты там жива?» «Жива», — послышался насморочный голос подруги. «Конечно, плачет. Дай мне спокойно поплакать. Должна же я выплеснуть негативные эмоции». Нет, психолог — это, скорее всего, одновременно и псих.